отрасли и соседи, миллионы верев. Скрипучий пол и ржавая ставни было в спецовках. Душная вонь, потные лица, стонущие инвалиды. Солнце в зените, птицы голодные, затоптанные обиды. Жадные лезвия, вены, просящая музыка громче. Вольные фразы, движения руками, жизни короче. Красные души, порвавшийся мяч, дети с оружием. Память ушедшим, выстрелы в небо, взгляд с равнодушием. Переворот в голове, открывающий рот, слова извергай, не подавляйся толпе. Подкожные лекарства, новые идеи, дрогнули мысли. Грязные руки, невежливые фразы, лица закисли. Круги на полях, лесные пожары, жизнь на подъеме. Тускнеющее солнце, ворованные образы, смерть на исходе. Переворот завертел столба за Сережа, заткнись и молчи, отправляйся в полет. Переворот завертел столба за Сережа, заткнись и молчи, отправляйся в полет.